Хаджи Мурад еще раз прижал руки к середине груди и что-то оживленно заговорил. Он говорил, как передал переводчик, что и прежде, когда он управлял аварией в 39-м году, он верно служил русским и никогда не изменил бы им, если бы не враг его Ахмед-хан, который хотел погубить его и оклеветал перед генералом Клюгенау. «Знаю, знаю», — сказал Воронцов, хотя он, если и знал, то давно уж забыл все это. «Знаю», — сказал он, садясь и указывая Хаджи Мурату на тахту, стоявшую у стены. Но Хаджи Мурат не сел, пожав сильными плечами в знак того, что он не решается сидеть в присутствии такого важного человека. «И Ахмед хан, и Шамиль — оба враги мои», — продолжал он, обращаясь к переводчику. «Скажи князю, Ахмед хан умер, я не мог отомстить ему, но Шамиль еще жив, и я не умру, не отплатив ему», — сказал он, нахмурив брови, крепко сжав челюсть. «Да, да», — спокойно проговорил Воронцов. «Как же он хочет отплатить Шамилю?» — сказал он переводчику. «Да скажи ему, что он может сесть». Хаджи Мурат опять отказался сесть и на переданный ему вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы помочь ему уничтожить Шамиля. «Хорошо, хорошо», — сказал Воронцов. «Что же именно он хочет делать? Садись, садись». Хаджи Мурат сел и сказал, что если только его пошлют на Лезгинскую линию и дадут ему войско, то он ручает, что поднимет весь Дагестан, и Шамилю нельзя будет держаться. «Это хорошо, это можно», — сказал Воронцов. «Я подумаю». Переводчик передал Хаджи Мурату слова Воронцова. Хаджи Мурат задумался. «Скажи Сардарю», — сказал он еще, — «что моя семья в руках моего врага. И до тех пор, пока семья моя в горах, я связан и не могу служить. Он убьет мою жену, убьет мать, убьет детей, если я прямо пойду против него. Пусть только князь выручит мою семью, выменит ее на пленных, и тогда я или умру, или уничтожу Шамиля». «Хорошо, хорошо», — сказал Воронцов, — «подумаем об этом. Теперь же пусть он идет к начальнику штаба и подробно изложит ему свое положение, свои намерения и желания». Тем кончилось первое свидание Хаджи Мурата с Воронцовым.